В этом только спасение мое было, и не ошибся. Обнюхивали меня несколько месяцев с разных сторон какие-то люди. То очкастые, то лысые, то старые, то молодые. И оказался я в самой Америке, в городе Нью-Йорке, в гнилом аду. Пестемея, непонимающе, взмахнула ресницами. «Это мы так про себя звали духовное заведение, в котором я стал учиться. По-настоящему оно называется библейская школа Башни Стражи Гилеад. По правде, если сказать, не знаю, отчего ее прозвали гнилым адом. Жили мы райски. Может, больше и не придется так пожить. Сам господин Натан Кнор лекции нам почитывал». Натан Кнор? Президент Международного общества свидетелей Иеговы. Да, а потом меня перебросили в Польшу. Там есть такое бюро восточноевропейской зоны, которому подчинен Российский краевой комитет. А из Польши меня уж тайным путем через границу в Россию перебросили. В этот самый комитет под начало Николая Цыбы. Очутясь в России, я первым делом тебе весточку. С тех пор вот и служу, вот и езжу по долам и весям. Давненько собирался сюда в родные места, да все не досуг. И потом боязно все-таки, сколько лет прошло, а вдруг, да кто признает ненароком. На свет уж носу не показываю. И все-таки зря, может, чуть поежилась Пестемея. Не надо бы, может, приезжать. Если нужда какая, пионеры есть. Не надо, — чуть погромче проговорил Демид и легонько пристукнул ладонью по столу. Отчеты твои мы всегда получали регулярно. И, говорю, много довольны были. Но, должен сказать, вместе с тем твои отчеты все-таки легковаты всегда. Мало изучаете с братьями и сестрами нашей духовной литературы, а ведь мы ее посылаем вам в достатке и регулярно. Совсем почти не приобщили за последние годы к святой армии Великого Иеговы новых людей. Да и отчеты стали поступать все реже. Сдавать ты стала, Пестемея. Пестемея слушала, поблескивая глазами, обиженно поджав губы. «Мне ни в одного Иегову надо верить. У меня и баптисты, и пятидесятники, и адвентисты, и другие. Собственный муж, вот, например. На всех надо время. Назначайте другого слугой отдела. У меня и без того дел хватает. Как и без вас, до самого 49-го года хватало. Тут у нас, слышала, объявились истинно православные христиане. Надо будет понюхать, что это за люди. Это мне ближе. Я ведь как-никак из православных была». «Ну, обиделась», — помягче сказал Демид. «Негоже нам так-то. И другого не будем назначать. У тебя связи, опыт». Демид встал, вышел в соседнюю комнату, принес пачку журналов и брошюр, положил возле себя на стол. «Видишь ли, Пестемея, — негромко начал он, — и нам, свидетелям Иеговы, все другие, все братья и сестры других вероучений тоже недалеки. В конце концов, все они Христа в душе носят, его слова памятуя. Кто не со мною, тот против меня. Все служат Богу. И всех надо действительно поощрять, поддерживать и направлять. И вот здесь-то я и хотел бы кое о чем серьезно потолковать с тобой. Для этого и вызвал. Мы не должны сейчас упускать из-под своего влияния ни одного человека. Ни одного не должны терять. А практика показала. Баптисты, адвентисты седьмого дня — истинно православные христиане, даже пятидесятники и хлысты, чаще и Легче, что ли, поддаются мирским соблазнам?